Дмитрий вернулся в дом мрачнее тучи. «Пелагея, поди-ка сюда», — позвал он жену. Они зашли в свою комнатку, и Дмитрий закрыл плотно дверь. «Что случилось, ты сам не свой?» — спросила Поля. «Пелагея, уехать я должен. До темноты нужно». «Как уехать?» — Пелагея непроизвольно посмотрела на свой живот. «Их третий ребенок должен был родиться со дня на день». «Высылают меня. Я в списках. Далеко вышлют. В Сибирь, если не сбегу. А следом и за вами придут. Они нас в покое не оставят». «Откуда ты знаешь?» — Поля присела на кровать и схватилась за железную спинку. «Это не важно. Совсем не важно. Собери мне необходимые вещи и поесть. Как стемнеет, я лесом уйду. Там искать не будут». «А как же я? Как дети?» — совсем испугалась Поля. «Послушай, есть человек, он вам поможет. Он обещал. Ты жди только. С детьми мать пока подсобит, я попрошу». «Она и так помогает. Ты куда пойдешь? В город к дядьке?» «Пока да. Спрячусь на некоторое время у него, никому не говори, слышишь?» «А если и меня вышлют?» «Нет, видимо, остальных позже коснется. Документы видел своими глазами. Сам не пойму, почему из семьи один я пока там оказался. Слава богу. Не бойся, мы скоро вместе будем, я вас заберу. Родить тебе надо. Не повезу же сейчас тебя в город. Я там пока обживусь, сам еду в неизвестность». Поля вдруг заплакала. Она хоть так и не полюбила мужа, но без него ей оставаться было еще страшнее. Дмитрий ее слезы расценил по-своему. Душа заныла, сердце забилось чаще. Он присел на кровать и обнял ее. Поля резко встала и метнулась к двери. «Не теряй времени, что смогу, соберу в дорогу». В дверь постучали, и сразу на пороге появился Митрофан, друг Дмитрия. «Эй, хозяева, зайти можно?» — спросил он громко. «Зашел уже, проходи», — быстро ответил Дмитрий. Но Митрофан стоял под маткой и не двигался с места. Он перекрестился и поклонился образам в красном углу, тихо сказав: «Мир дому сему». Этикет того смутного времени предписывал гостю при входе оставаться у дверей, не заходя за матку. Войти без приглашения в красную половину, где ставился стол, считалось крайне неприличным. «Чего хотел-то?» — спросил Дмитрий. «Проходи. Я потолковать с тобой, Мить, пришел. Хочу из колхоза выйти». «Ты шутишь сейчас? Зачем? Ты же недавно вступил». «Да нет, корову свою забрать хочу, земельку. Жениться собираюсь на соседке твоей, Марфуши». «Жениться — это хорошо, а вот выйти из колхоза тебе вряд ли дадут». «Сам товарищ Сталин написал, что можно». «Это тебе кто сказал?» «На собрании вчера говорили. Люди спорили, ругались. Ты почему там не был? Ты же в колхозе состоишь». «Да не до этого мне сейчас. Так что там говорили?» «Про раскулачивание кричали снова, но фамилии не называли, и статью читали, которую товарищ Сталин написал. И ты поэтому решил, что теперь так просто выйдешь из колхоза?» «Мне Федор рассказывал, что в теплом за ночь почти все жители написали заявление о решении выйти из колхоза. И вышли. Вышли-то вышли. Кто ж товарища Сталина ослушается? Только вот о возвращении своих земель трудности случились. Никто им земельку не возвратил». «Почему?» «А вот так вроде и не отказали, а ответили: ждите. А сколько ждать, тоже не понять. Ну вот, видишь, так и у нас будет. А еще у нас новость какая. Что еще случилось? Заместителя председателя нашего арестовали». «Долгова за что?» «Взятки брал, крупные. Кто-то и написал на него начальству. Теперь в Тулу увезли его». «А что так далеко-то?» «А я почем знаю? Так что ты мне присоветуешь? Идти заявление писать или нет?» «Не знаю я, Митрофан, решай сам. Отец что говорит?» «Отец ругается, говорит, что беду на всех накличу». «Вот и погоди пока, там видно будет. Выход из колхоза сейчас точно не такое простое дело. Ты на что претендовать будешь? На дел точно, если и дадут, то хуже прежнего, и еще и доступ к пастбищу закроют, если корову заберешь, то куда ее? Так что иди, Митрофан, и подумай хорошенько». «Митя, ты слышал, что у нас опять переселенцы?» — тихо спросил Митрофан. «Вчера ночью забрали всю семью Шаховых, родственников ваших, которые на опушке жили». «Нет, не слышал. Я работал сутки, был в лесничестве». «Ты бы поосторожнее, Мить, как бы и до вас не добрались. Разговоры ходят разные». «Спасибо, Митрофан, я все понял». Дмитрий проводил Митрофана до калитки и подумал. «Ох, не до тебя мне, друг, сейчас не до тебя, знаю я уже все. Опоздал-то с новостями». И еще до темноты Дмитрий, простившись с семьей, огородами пробрался к лесу и исчез в чаще. Мать молилась и плакала, прижимала внучек к себе и снова плакала. Поля больше не проронила ни одной слезинки. Она давно научилась понимать мужа. Не любить, а принимать и понимать. Если он сказал, что заберет их, значит, так и будет. Она позволила себе расклеиться сегодня, но хватит. Больше она не плачет, не боится и по-прежнему не ждет от жизни ничего хорошего.